А еще, как я уже говорил, хочу показать свою мощь, чтобы напугать всех тех, кто скалится в мою сторону. Не скажу, что это очень важно, все же в будущем я не вернусь на Землю, потому что буду править своим миром. Но жизнь – штука такая, что может произойти все что угодно. Да и когда это будущее наступит? И вот, скауты вышли, за ними пошли мои солдаты в снаряжении спецназа, занимая дома вокруг особняка. Некоторое время назад их число увеличилось до 500. В среднем они были 4-го ранга, так что до скаутов им еще расти и расти. Затем появилась моя женская банда эльф с Инаном. Последний был в своей легендарной маске яростного повелителя Нини. Напомню, что она увеличивает силу и радиус действия дара Инана. Многие из моих получили по рангу, сражаясь в подземельях, как проклятые. Ну и еще они получили огромные заряды бодрости во время той резни с эльфами, которые вбежали в мою арку. Разве что Алиса все это время была на операции в мире зверолюдей и не охотилась в подземелье. Время, вздохнул я, услышав гудок, пронесшийся по всему городу. Мои скауты уже заняли позиции и приготовили пушки. Позади них стоял Титан, чей барьер был переведен в режим колпака, накрывающего весь отряд скаутов. Враг тоже был готов. На стенах особняка дворца под 1000 солдат в бронекостюмах. Перед стенами стоят могучие боевые костюмы, птры, танки и несколько тысяч имперских солдат, которые, судя по всему, предали императора. Да и танки имперские. Я тем временем взлетел на крышу, где ранее был, и взглянул на своих магов-наемников, которых здесь оставил. Все они подкрепились едой эльфа, которая усиливала магические способности, а также я выдал им во временное пользование свои лучшие артефакты для магов. «Готовы», — сообщил мне человек-сова, и после моего разрешения на особняк обрушилось мощнейшее групповое заклинание. Правда, когда над ним появился мощный магический барьер, подчеркну, что именно магический, созданный магами, которых на Земле нет, я ничуть не удивился. Впрочем, я также не удивился, когда этот барьер рухнул и заклинание сильнейших магов королевства Миран обрушилось на свою цель. Лед мгновенно покрыл собой весь комплекс здания и перебрался на стены, замораживая более 1000 солдат в бронекостюмах. Также лед ударил из-за стены, но куда слабее. Впрочем, даже так, ущерба это нанесло немало. Мои воины открыли огонь. Техника и солдаты противника, которые уцелели, открыли ответный огонь. Между всем этим находилась горстка идиотов, которых, очевидно, наняли для массовки. Но в итоге они отдали жизнь за гроши. Битва мгновенно стала очень жаркой. Могучий 6-метровый титан бил картечью из 7-метровой пушки, снося как птры Нечаева, так и солдат, целыми пачками. Скауты своими зачарованными боеприпасами сносили всех на стенах, включая охранные пушки, что ранее были спрятаны в стенах. Работали пушки из-за льда или нет, уже было неважно. Мои воины уничтожали все. Пехота в домах также палила из всего, что есть, не забывая переносить со склада ракетницы. Поэтому шквал ракет практически не уступал шквалу пуль. Казалось бы, все, победили. Я лишь посмеялся от этой мысли. И, отправив магов обратно во дворец, приготовился к настоящему бою, начав создавать могущественное заклинание. Альф, конечно, пытался меня обучить инферно, но это как за 3 дня попытаться добиться идеального шпагата, то бишь физически невозможно. Меня выручила бабуля Инми, она вообще много с чем помогает, особенно с организацией и управлением городом. С этим она прямо спасла Ливри, который уже зашивался и не тянул. В общем, инферно я не выучил, но выучил кое-что попроще, но тоже убойное. Там главное, ману иметь, а с этим проблем вообще никаких. А пока я творил магию, мои бойцы успешно добивали остатки армии противника, точнее, тех, кто не сбежал, побросав оружие, и не сдался. Да уж, с начала сражения не прошло и 5 минут, а уже почти все закончено. Вскоре мои бойцы перегруппировались и преодолели стену, попав во внутреннюю территорию особняка, где их встретили сильнейшие воины Нечаева, да и сам он нашелся там же, обвешан артефактами и готов к бою. Судя по всему, нас ждали внутри особняка, но из-за магии находиться там стало невыносимо. Видимо, решили не тратить силы на защиту от мороза и биться в лобовую. Еще один момент. Помимо 20 бойцов, 10 из которых имели 12-й ранг, я приметил 2 эльфов-магов, которые едва на ногах стояли, и 6 эльфов-воинов. Что ж, это было предсказуемо. По моей команде Анюта переключилась на испепелителя и обрушила всю мощь зачарованных снарядов на Нечаева с воинами, которых хватило бы, чтобы зачистить, к примеру, тот же Сахалинский улей. Многие защитились артефактами, эльфы в ответ просто бросились в атаку. Но тут на них сверху упал мой огненный шар, разбросав всех на многие десятки метров. При этом Анюта продолжала бомбардировку, да и мои бронеблондинки подоспели. Так что и я полетел и вскоре оказался на поле боя. Хотя, наверное, стоит сказать бойне. Нечаев, лишь жаба, сидящая на дне колодца и считающая, что знает мир. Поэтому, когда мы показали ему сокрушающую мощь, вырезав всех его силачей, которые могли бы очень пригодиться человечеству, тот упал на колени, не веря глазам своим. «Почему?» – бормотал тот, глядя на вопящих эльфов. «Их высокие ранги не помогли им, как и снаряжение. Почему так? Тут все просто. Богоподобный обеспечивает энергетическую подпитку своим воинам, но лишь до определенного лимита. А у нас нет лимита. Пока барьер держится, держимся и мы. К тому же эльфы одни, а нас армия. Да и снаряжение у нас намного лучше. Но объяснять все это Нечаеву я, конечно, же не стал. Потому что ты лишь пешка и тебя отдали мне на съедение, я направился к этому крупному мужчине, и лишь сейчас он пришел в себя, после чего неожиданно рассмеялся. Пешка, значит пешка, он тяжело вздохнул и поднял взгляд. Мне обещали силу, власть и жизнь в настоящем раю. Значит, ты идиот, раз поверил эльфам, ответил я и услышал, как позади хмыкнул Ликс. Я же махнул рукой, и появилась арка. В нее тут же потащили эльфов. Некоторые из них попытались откусить себе языки. Но у нас тут три блондинки. Они уж точно не дадут израненным эльфам сдохнуть. По крайней мере здесь, где их душа вернется к богоподобному. Видимо, так, вновь он рассмеялся и неожиданно разоткровенничался. Хабаровск, город, где ведьма имела привязку, должен был быть уничтожен. Превращен в руины. Такова была воля богоподобного. Но он устоял. За это вы и убили Медведевых. Заинтересовал он меня. Нет, род уничтожен из-за тебя. Такова была воля богоподобного. А все остальное, это можно сказать приятное с полезным. Ты видел мое видео с миром, который захватили зомби. Встал я перед ним, сидящим на коленях. Видел, такой бы стала земля, благодаря тебе и тебе подобных. Он обещал сделать моих наследников правителями земли. А мне за работу жизнь в раю, ответил тот и хмыкнул. Да уж, сейчас это все кажется настолько глупым, что не понимаю, как я повелся на это. Нечаев поднялся на ноги. Я готов умереть, только прошу, не трогай детей. Он засунул руку в карман и достал три предмета. Семена подземелья. Это мне дали эльфы, чтобы я установил их в самых больших городах. Приняв предметы, покривил лицом. Окно информации о семени подземелья. Биом. Биологическая лаборатория. Дополнительный биом 1. Грибной яд. Дополнительный биом 2. Глотка чудовища. Основное существо для заселения. Мутант. Дополнительные существа. Гриб. Телесный защитник. Начальный уровень 1. Максимальный уровень 12. Размер подземелья огромный. Авторские настройки. Плюс 73% к стоимости. Предположительная цена 9217129 кристаллов. Создатель. Богоподобный. Зомби. Эта мразь хочет устроить зомби-апокалипсис. Простонал я, а лицо Нечаева начало бледнеть. Я едва не совершил величайшие преступления в истории, осознал он. Я осмотрел все сферы и перенес их на склад. Скормлю дворцу. Но почти 30 миллионов. Похоже, богоподобный решил конкретно так мне отомстить. И вот вопрос. Кто еще работает на богоподобного и у кого есть семена подземелий? Говори, кто еще работает на эльфа, и я пощажу твою семью, с трудом, но подавил свою злость. Я все скажу. И он рассказал, заставляя меня ругаться. Нечаев знал, как минимум о 17 подчиненных богоподобного. И пусть Нечаев не уверен, что у них могут быть подземелья зомби, но даже одно такое приведет мир в состояние хаоса и паники. Поэтому я первым делом отправил императору видео с допросом Нечаева. Вторым убил самого Нечаева. Причем сделал это во дворце, получив от него заряд бодрости. Вероятно, его душа теперь навсегда уничтожена. Остальную мелочь, список которой я ранее озвучил, император сам вычистит и принесет мне их головы. Сейчас же, как бы это странным ни звучало, но мы занялись сбором трофеев. А что мне делать? Мчаться непонятно куда? Я не знаю, где находятся эти люди, о которых сказал Нечаев. Так что и поймать их не смогу. Эх, жаль, не могу забрать энергию из семян подземелья. С таким количеством можно многое сотворить. Ладно, мы занялись зачисткой особняка, в котором погибло человек 700, в основном, одаренные и солдаты, но были и слуги, но лишь мужчины. Нечаев и правда вывел всех женщин и детей. Кристаллы, которые и были нашей целью, мы все же нашли. Почти 1,5 миллиона. Все остальное пусть оценят люди императора. Они уже были наготове, так что вскоре особняк будет взят под контроль, и следователи тут не оставят камня на камне. Все же Нечаев фактически лидер повстанцев-предателей. Причем не только Родины, но и человечества. Вот только, думаю, сейчас по всей стране начнется жара, так как предатели поймут, что они следующие после Нечаева. Может, кто-то попробует сбежать в соседние страны. Но неважно, с земли они не сбегут. И я показал другим странам свою мощь. Так что, облегченно выдохнув, я просто перенесся во дворец и рухнул в кровать. Но не свою, а массажную. И наша массажистка Шен тут же приступила к работе. Ее расслабляющий массаж чудодейственен. Вот только, господин, рядом появился Альф, а мне захотелось кинуть в него тапкой. Как вы и просили, я отдал семена подземелья Ростку Мира, и территория существенно выросла. Теперь она составляет 400 квадратных километров. Если бы я помнил, сколько было раньше, я слегка рассмеялся, но, в целом, был доволен. Квадрат 20 на 20 километров – это немало. Почти как Челябинск, город-миллионник. Мне напомнить, улыбнулся рогатый, не стоит. Чего хотел-то? Я закрыл глаза, а крепкие руки девушки Франкенштейна продолжали массировать мое уставшее тело. Бабуля Инми говорит, что ощущает легкую опасность. Возможно, снова кристаллоиды. Я уже оповестил всех. Также она просила передать идею для ловушки. После того, как я махнул рукой, он продолжил. Создать помещение, в котором скопить огромное количество монстров из подземелья. Противник может войти во дворец, попасть в то помещение и истощиться в сражениях с тварями. А еще можно попробовать натравить монстров на кристаллоидов. Хм, я подумаю. Спасибо. Альф поклонился и исчез, а я продолжил наслаждаться массажем. Противники, честно говоря, уже задолбали, но и мы уже приноровились. У кристаллоидов есть свои слабые места. Мы подобрали правильные боеприпасы и выработали тактику. Также против жуков мы подобрали нужный боеприпас, разрывной и зажигательный. Оба хороши. Так что, когда на нас действительно напали, мы уже были готовы ко всему, но немного скучали. Вот только, а это еще что за хрень? Выругался я, когда из алой воронки в границе мира показалась огромная пасть, способная сожрать танк. Глава 15. Ад. Просто какой-то ад. Бьет артиллерия, стреляет титан, огненные элементали забрасывают тварь огнем, а Альф тужится изо всех сил, пытаясь уничтожить вторженца. Но ничего, совсем ничего не помогало. Огромная тварь, с вытянутой пастью, напоминающей пулю, разрезанную пополам, клацала челюстями и пыталась пробраться глубже во дворец мира. Что самое ужасное, это то, что дыра в пространстве постепенно расширялась. Странно, что бабуля Инми посчитала эту угрозу слабой. «Брат, у нас так боеприпасы закончатся, ко мне, стоящему на расстоянии в сотню метров от монстра, подбежала сестра, а этот урод все регенерирует и регенерирует. Рано или поздно у него закончится энергия. Но ты права, есть стойкое ощущение, что энергии у него больше, чем у нас». Подняв руку, я остановил пальбу. Монстр тут же раскрыл пасть и оглушительно зарычал. Но стоило пушке ударить по горлу уродца, как тот вновь закрыл пасть, защищая свои внутренности. Господин, рядом появился Альф. Выглядел он виноватым. Его не берет пламя. Но, возможно, если я использую еще больше энергии, он замолчал, потому что я вновь приподнял руку. Нет, мы что-то делаем неправильно. Не может существовать неуничтожимых чудовищ. Давайте думать. Время есть. Монстр пока не может прорваться. Все замолчали, а я направился к чудовищу. Тот раскрыл пасть и попытался сожрать меня, но Анна успела стать испепелителем и зарядить залп по открытой пасти чудовища. Монстр закрыл рот, а я пошел дальше. Меня попытались раздавить мордой, но я кинулся вперед и оказался у воронки. Похоже, с той стороны твари мешают плечи. Через щель вижу какой-то кусок камня. Видимо, на нем и жило чудовище. Ни кристаллов, ни какой-либо растительности. Просто сплошной камень, ну и тело чудовища. Внешне он напоминает рептилию, но это ладно. Мои люди сейчас пытаются рубить голову чудовища. Даже Дейт, а он 16 ранга и может голыми кулаками превратить танк в блин. Шкура монстра же совсем не поддавалась. Мы пытались бить его по глазам, но закрытое веко было прочнее брони титана. Ни под шеей, ни на макушке, нигде, не было уязвимых мест. Чудище раз за разом открывало пасть, чтобы сожрать нас, но получая заряд напалма в рот, закрывал его. Пару раз Альф подловил и, похоже, неплохо поджарил уродца. Вот только чудище слишком быстро восстанавливается. Шахтеры, вдруг вспомнил я, что-то тяжелое сюда не подвести, монстр сожрет. А вот обычного боевого шахтера с ручным буром. Так и поступили, подведя к твари с двух сторон безголовых пузанов. Некоторых я затащил на шею и голову монстра, после чего те принялись за свое дело. И сработало. Тело чудовища регенерировало настолько быстро, что пули и тяжелые снаряды оказались бесполезны. Однако бур впился в плоть, и пусть та восстанавливалась с невероятной скоростью, но бур выбуривал эту шкуру. Она высыпалась наружу и падала на землю словно камень. Но нет, не словно камень. Она и правда была чем-то похожа на камень и каменела, стоило отделиться от плоти. Мы нагнали еще больше шахтеров, и гигант стал дергаться и пытаться вырваться. А каждый раз, когда монстр открывал пасть, по ней били из пушек. Артиллерию подвезли поближе, так что били прямой наводкой. Я же попытался протиснуться через щель в пространстве. Знаю, рискованно, но сидеть и надеяться на чудо мне совершенно не хотелось. Поэтому приказал людям думать, как еще можно убить гиганта, а сам прополз на ту сторону и... удалось. Телом твари правда походило на рептилию, но больше на крокодила. В основном из-за шкуры, она была чешуйчатая, прям как у крокодилов. Пока находился на спине твари, огляделся, но здесь ничего интересного. Каменная земля, точнее, просто камень и скалы, причем весьма высокие, до сотни метров. А еще в каменном полу виднелась огромная пещера, видимо, там и живет этот монстр. Так что туда я и направился, и стоило поспешить, потому что, кто знает, вдруг тварь развернется и решит сожрать меня. Сорвавшись с места, я залетел в пещеру и создал пламя, освещая ее. Но тут же увидел три голодные хари, детеныши. Каждый был размером с того небольшого дракончика, которого мы убили недалеко от Воркуты. Те с интересом смотрели на меня, но нападать не спешили. «Вы добрые или злые?» – спросил я у них, а те продолжали меня изучать. Тогда в моих руках появился мешок картошки, и я рассыпал ее по земле. Монстры с интересом смотрели на картошку, один даже раздавил немного. Тогда второй решил облизать ее, и ему понравилось. Требовательно зарычал он, а я начал переносить мешок за мешком и выбрасывать их наружу. Детеныши рванули за ними, а я дальше в пещеру и прибежал к их логову. А там здоровенный такой сундук, из какого-то драгоценного кристалла. Ну прям дороговизна зашкаливает. Ага, судя по всему, это награда за зачистку логова чудовищ невероятной сложности. Подойдя к нему, открыл крышку и затаил дыхание. Огромная жемчужина энергии. Содержит в себе огромное количество энергии. Редкий куб улучшений. Используйте, чтобы получить редкое улучшение Дворца Мира либо открыть комнату. Сфера защиты. На 24 часа защищает Дворец Мира от любых опасностей. Ожидал немного большего, но даже так, это открывает кучу новых возможностей. Забрав все, обернулся и увидел три голоднючие рожи. Мне кажется, или они стали больше? Нет, не кажется. Наевшись картошки, они и правда немного раздулись. Потребовали они еды. Хорошо, вот, я начал переносить мешки и разбрасывать картошку, после чего кинулся наружу. Монстры отвлеклись на еду, а я, оказавшись на поверхности, бросился к главной твари. Вот только, она сдувается. Неужели это из-за буров? Лять, Альф, прикажи шахтерам остановиться и пусть в пасть твари начнут бросать мешки с картошкой. Мысленно приказал Красному. Он, конечно, удивился, но приказ исполнил, так что к моменту, когда я забрался на монстра, люди стали забрасывать картошку в пасть гиганта. Тот в свою очередь начал ее заглатывать. Я специально замерил размер щели, и оказался прав. Монстр почти мгновенно начал раздуваться. «Все, хватит», — приказал и обернулся. «А там внизу три детеныша. Ешьте». Мешок за мешком начали падать со спины гиганта, и она раскатывалась во все стороны. Монстры случайно давили ее и ели, а картошка все сыпалась и сыпалась, и наконец-то здоровяк обратил на это внимание, или почувствовал. Гигант попятился назад, а я продолжил бросать картошку, и вот, монстр вытащил свою рожу из дыры в пространстве и, взревев, отогнал мелочь от картошки, начав ее есть вместе с камнями. Я нырнул в дыру и уже оттуда продолжил метать картошку, но как можно дальше с помощью магии, а дыра начала постепенно закрываться. Ха-ха-ха, забавно. Дейб также принялся метать картошку, но вдруг показались они, и все напряглись. «Если мы убьем их, мамочка нам всыплет», — предположил рогатый. «Если будете хорошо себя вести, мы вас будем кормить, но если нападете на кого-то из моих людей, вас выбросит в голодное и холодное место», — заявил я, стоя перед тремя чудовищами, засунувшими головы в дыру. «Р», — центральный посмотрел на того, что слева, тот что-то рыкнул, а затем и тот, что справа, «Р». «Похоже, они согласились». «Хорошо, проходите». Мои бойцы немного перепугались, когда эти три махины вошли сюда, но после того, как троица отошла в сторонку и прилегла, люди слегка расслабились. Мы же в свою очередь продолжили бросать картошку, пока дыра не стала настолько маленькой, что гигант не сможет в нее пролезть. Благо, картошки у нас много. Она здесь растет очень быстро и весьма крупная. Мы до последнего ожидали, что монстр попробует вновь пробиться, но нет, дыра быстро закрылась, и мы все выдохнули. Кто-то даже на землю попадал от физического и морального истощения. Эр, с голодом в голосе поинтересовался один из троицы монстров. Напомню, что он выглядит как огромный крокодил, разве что морда похожа на пулю, но с глазами и челюстью. В длину они были метров 15, в высоту примерно 3 метра. Хотите есть? Хорошо, я перенес по 10 мешков каждому. Но, если хотите, чтобы вас регулярно кормили, вы должны слушаться. Нельзя ничего есть без разрешения. Также есть места, куда нельзя ходить. Но, если хотите больше еды, ее придется добыть. И я покажу где. Вы согласны? Монстры были согласны. Вижу, что они не полностью меня понимают, но думаю, они не сильно глупее петуха. Сила Дворца Мира позволяет общаться даже с такими созданиями. Чудеса прям. Альф, скорми Дворцу жемчужину. Я кинул взгляд на Рогатого, и тот исчез, а народ оживился, потому что знают, что именно вскоре произойдет. И всем было интересно, что же будет от огромной жемчужины. Чудища с жадностью ели картошку, но вдруг отвлеклись, а также раздались возгласы людей. Граница мира стала отступать, освобождая новые территории, покрытые травой, деревьями и кустами. Я поднялся в воздух, чтобы наблюдать за этим с высоты, и уже совсем скоро стало ясно. Граница отодвинулась на несколько километров. Но нет, вскоре выяснилось, что на все четыре, а общая площадь моего зарождающегося мира выросла вдвое. Кракомонстры завиляли хвостом от восторга, а после вернулись к картошке. Я оставил надзор и уход за монстрами на Альфа. У нас как раз есть гора, вот пусть в ней и живут. И да, я понимаю, какой это риск, но нам тут грозит полномасштабное вторжение, а эта троица весьма сильна, почему бы не использовать их. Армия пошла на отдых, да и я тоже, разве что проследил за кракомонстрами. Они прогрызли себе пещеру, а еще пожрали немного кристаллов, но они монстрам не понравились, прям сильно. А я напомню, на моей горе, которая потихоньку растет, растут антимагические кристаллы. Они появились, когда я начал поглощать логово чудовищ кристаллоидов. Также я поставил Элаю наблюдать за окружающим пространством. Она расположилась в пространственном локаторе и сканировала окрестности на предмет других логов. Мне захотелось опробовать эту троицу против жуков, тех самых, которых миллионы. Правда, есть шанс, что кракомонстры в итоге вырастут до размеров горы. Но, с другой стороны, они ведь могут и не есть жуков, а просто убивать их. В общем, посмотрим. Далее я попросил Альфа, чтобы он зажарил по десятку пряных поросят для этой прожорливой троицы. Попробую приучить их к вкусной еде. Тогда, надеюсь, нам удастся контролировать их рост и сделать более лояльными. Саш, услышав голос Алисы, обернулся. Сидел я на диване в гостиной. Причем один. Клея работала на износ, повышая ранги гоблинам, людям Тайша и Нарцам. Так что вечной чаевницы здесь не было. Миг, и лисичка оказалась в моих объятиях, прижимаясь лицом к моей груди. Это было тяжко, простонала она, а я поглаживал ее спину. Добралась до столицы, да, кое-как проникла внутрь. Там все на магии. Охрана, просто кошмар. Все жители носят магическое клеймо. Гости, гостевое клеймо. Всех остальных тут же обнаружат маги, где бы они ни находились. С трудом, но я получила гостевое клеймо. Вот только пришлось работать, мешки таскать, убираться, и я выжата. Девушка немного похудела и была бледновата, так что, подхватив ее, понес в купальню. Знаю, это весьма опасное место, Но может обойдется. Вскоре мы погрузились в воду и оба простонали от наслаждения. Водичка. Я добавил сюда особые смеси альфа для восстановления тела, отчего вода стала немного покалывать, но это быстро прошло. Зато стало очень хорошо. Алиса устроилась у меня на ногах, а мою грудь использовала как спинку кресла. Мне же сверху открывался чудесный вид. Фигурка у девушки была прелесть. Хоть и миниатюрна, но везде хороша. Так что я не виноват, что вытянулся крепеж, который прижался к животу девушки и зафиксировал ее. Та подняла смущенное личико, чтобы взглянуть на меня. А еще недавно у меня кровь из носа шла лишь от одной мысли об этом. Еще и сердце грозилось остановиться, захихикала та, разворачиваясь ко мне и фиксируясь. «Испортил ты меня, большой и злой медведь». Прямо-таки злой, я приподнял бровь и взглянул на свою лисичку. Правда, она уже сняла ушки и хвост. «Лишь злодеи сажают людей на кол», — захихикала она. «Что ж, пришлось доказывать, насколько я злодейский злодей», после чего мы переместились в кроватку и смогли как следует выспаться. К утру вернулись женщины из подземелья, уставшие, злые и голодные. Всех поцеловал, подбодрил, уложил в кроватку и сам отправился в подземелье. Но на этот раз взял с собой Алису. Ей нужен 10-й ранг, причем как можно быстрее. Столицей Империор я пока не интересовался. Тут через пару дней начнется вторжение. Так что я сосредоточился на повышении силы. Как и все здесь, жуки, к сожалению, нам так и не попадались. А вот кристаллоидов мои кракомонстры убивали играючи и за каждую победу получали лакомство от альфа. Дошло до того, что те теперь отказывались от картошки. Ждали, когда альф что-нибудь приготовит. Горожане, кстати, пока еще не видели эту троицу, но слышали о них. К слову о городе. Тот стремительно рос, и даже потихоньку перестраивались ранее построенные дома. Но несколько колец вокруг озера я все же повелел оставить одноэтажными. Для тех, кто любит жить в своем собственном доме, имею в виду Катю. Моя бывшая учительница с огромным удовольствием работала с детишками и учила их писать, да читать. Но также были и другие предметы. Постепенно ее школа начала разрастаться, все же количество детей стремительно увеличивалось, вместе с прибытием новых поселенцев. Такими темпами Лососева станет министром образования моего маленького королевства. Правда, нужно больше преподавателей, но плотно этим займемся, лишь когда отобьемся. Сейчас же, все старались, выкладывались на полную. И вот, на 10-й день, последний, когда мы в безопасности, я вновь устроил штурм 10-го этажа. Вот только, за последнее время этот этаж существенно вырос, так что и монстров стало больше, как и возросла в разы их сила. Однако нас тоже стало больше, как и увеличилась наша сила. Поэтому, несмотря на огромную сложность, мы все же удержали стену и уничтожили всех противников. Алиса смогла все же получить 10-й ранг, как и множество из ДС получили ранги. Силы дворцовой стражи храбро сражались, но и умирали нередко, все же слабенькие они. Магия чудовищ порой сразу группами выкашивала их. В любом случае все окупилось, даже с лихвой. Благодаря расширению этажа, появились новые первозданные сундуки, и оттуда мы вытащили еще 2 разрушителя подземелий, плюс несколько легендарных артефактов. А еще я получил сердце электрического дракона. Даже не знаю, что будет, если соберу их все. Для чего-то же они были созданы. Когда все добро было собрано, шахтеры отправились добывать руду на 10-м этаже, а все остальные отдыхать. По времени Дворца Мира до вторжения осталось всего 3 дня, и все эти дни мы отдыхали. На берегу озера мы обустроили уютный пляж. Я жарил шашлык, а женщины плескались в воде и веселились. Но мы были не одни такие. Многие воины пришли отдыхать. Про женщин-ки я промолчу. Однако любой интим здесь был запрещен, как и обнаженка, так как с нами были дети. Ниш, Хлоя и Юна, которая дочь Давида, уже пробудили в себе магию. Мари также была на грани пробуждения. Женщина уже чувствовала ее. Будь она моложе лет на 10, все было бы куда проще. Но ничего, справимся. А цветник какой развел. Улыбалась Анюта в открытом купальнике. Столько красоток, просто ух. Я промолчал и лишь вздохнул, а эта зараза расхохоталась. Продолжая готовить, любовался своими красотками, да и мясо пахло божественно. Подземелье полностью обеспечивает нас им, но нужно думать и о животноводстве. Коровы там, свиньи да куры, а твой где, ха, ушастый да на солнце, ухмыльнулась сестра, после чего прикусила губу. Боюсь, если я его приведу, он всех баб соблазнит. Теперь настала моя очередь смеяться. Вскоре мы набросились на шашлык с напитками кобальдов, а закончили день в пороке и разврате. Впрочем, как и все остальные дни, пока не наступил этот момент, но я к нему подготовился. Подсказка, наемники. Вы можете временно нанять людей как своих слуг, установив фиксированную плату с помощью договора, а также предложить преимущество Дворца Мира и ввести штрафы. Выдохнув, я кивнул сам себе. Сейчас я стоял на крыше дворца, в ожидании последних минут. Горожане уже были эвакуированы во дворец, солдаты на позициях, артиллерия готова, в небе летают сотни разведдронов и квадрокоптеров. Внимание! Весь мир был оповещен о создании Дворца Мира и начале конца для существующего миропорядка. Отныне любой владелец может напасть на вас, чтобы остановить зарождение нового мира. Однако у всего есть своя цель, цена и последствия. Удачи, владелец! Выдохнув, открыл глаза и улыбнулся. Значит, это испытание? Да, что ж, тогда мы его пройдем. Причем с гордо поднятой головой. Внимание! Владелец Раранект начал вторжение. До начала 16 минут 9 секунд реального времени. Внимание! Владелец Вивик начал вторжение. До начала 17 минут 48 секунд реального времени. Внимание! Меня засыпало сообщениями, а в разных местах границы мира появились алые воронки. 10, 26, 40, 59, 84, 118. А не слишком ли дофига? Неужели они все скоординированы кем-то? Раз так, то идите вы все в сраку. Сфера защиты на 24 часа защищает Дворец Мира от любых опасностей. А нет, я не стал сразу же использовать ее. Сперва сделал список времени до начала вторжения и владельцев. Определил промежуток, где самый большой интервал между вторжениями. И, взяв бабулю Инми, стал перемещаться от воронки к воронке, делая пометки. Старушка описывала свои ощущения об уровне опасности с той или иной воронки. Таким образом, ближайшая опасная была на 37-м месте в списке. Так что на 35-м владельце я активирую сферу. А пока, внимание, скорость течения времени внутри Дворца Мира увеличена до 20 раз. Во сколько теперь обходится один день содержания Дворца Мира, я тактично умолчу. Там семизначные цифры, и очень страшные. Но зато, внимание, владелец Щища ведет вторжение. До начала 3 минуты 11 секунд реального времени. Умножаем 3 минуты на 20 и получаем целый час времени. Где его воронка, я знаю, так что за час мы быстро возвели оборону, выкопали окопы для стрелков, металлические стационарные щиты, огневые точки и много всяческих сюрпризов. Одновременно с этим готовилась вторая точка обороны у другой воронки, а за ней третья. И вот, когда воронка сформировалась, появилась дверь, которая открылась, и в нее влетел артиллерийский снаряд. Многие десятки орудий уже принялись бить по двери, но вскоре я повелел прекратить и, вскочив на ноги, повел за собой армию. «Убить!» — кричал серебряный енот. Из его рта это слышалось забавным. Но вот быков и носорогов позади него забавными вот никак не назвать. Васильковы, Кошкины, Зубовы и многие другие. Сильнейшие одаренные родов, имея на руках контракт, по которому, в случае моего проигрыша, те сразу же вернутся домой, могли сражаться и умирать, не опасаясь остаться здесь навсегда. Я ударил ветром по обширной дыре в пространстве, и мы ворвались в холл, набрасываясь на ошарашенного владельца с его группой слуг. Это был могучий воин 15-го ранга, и с ним два десятка различных бойцов в среднем 13-го ранга. Многие были ранены, мы смели их, даже не заметив. Я набросился на владельца, которым был зеленокожий человек с крепкими мышцами и острыми ушами. Но я, в облике медведя, смог потягаться с ним в физической силе. И вот он удивился, наверное, когда вместо возрождения отправился в тюрьму. Собственно, как и все жители его особняка. Внимание! Вы поглотили особняк уровня 14. Вы получили 3405-185 единиц энергии и 1716-11 кристаллов из запасов особняка. При поглощении особняка было выделено 2610-887 единиц энергии. К моменту, как первый особняк был полностью разграблен, мы уже заняли вторую позицию и 40 минут спустя смели владельца, а потом совершили то же самое на третьей позиции. Хотели напасть все вместе. Ну, может, это и вышло бы, если бы не возможность усадьбы и Дворца Мира к многократному ускорению, что выше 5 раз, и мы из каждой минуты выбьем максимум. 10 и 11 противники появились почти одновременно, но там гостей ждали кракомонстры, а также Анюта со скаутами. И еще один момент, внимание, ваш дворец мира получил редкое улучшение восстановитель. С того редкого куба мне попалось улучшение, которое позволяет воскреснуть вместе со своим снаряжением, но лишь тем, что было в руках и на теле до смерти. Это абсолютно бесплатно, за исключением функции восстановления снаряжения. Вот она жрет деньги с таким аппетитом, будто тот же скаут сделан из денег. Во всяком случае, мои доходы пока что существенно превышают расходы. Кракомонстры, судя по отчету Альфа, смели как владельца, так и половину особняка. Эти малыши прогрызали стены особняка, будто они из песка. Поэтому Анюта со скаутами легко справились. Следующих мы сметали одного за другого, а час тянулся за часом. Непрерывные сражения нас сильно истощали, но на 27-м владельце мы забуксовали, потому что попался весьма древний владелец с множеством стражей и слуг. Поэтому пришлось использовать сферу, а также антимагический порошок и бомбы из кристаллов. Но как итог, внимание, вы поглотили особняк уровня 15, вы получили 13121091 единиц энергии и 7761011 кристаллов из запасов особняка. При поглощении особняка было выделено 3440807 единиц энергии. Внимание! Вы использовали сферу защиты. Все вторжения на вас отменены. Любое взаимодействие с вами невозможно. Аукцион отключен. Вы изолированы от мира. Так, стоп. Изоляция от мира? Так я же плачу наемникам за каждый день. Мне им что, 20 дней платить? Глава 16. Кррррр, закряхтел кобальт-мутант, когда мое копье пронзило его голову. В этот миг меня окатило такой волной энергии, что я вздрогнул. Наконец-то 13-й ранг. Поздравляю, меня по плечу похлопал крепкий рыжеволосый мужчина в красных доспехах. Спасибо, Дмитрий Сергеевич. Я кивнул отцу Оксаны и посмотрел на остальных. Нас здесь, на 12-м этаже, было 20 человек, но лишь я и мои слуги получали заряд бодрости. Для остальных это подземелье было самым обычным. Людям было скучно. Вот и решили размяться перед продолжением сражений. «Возвращаемся?» – спросил Кошкин. «Да, теперь можно отдохнуть и отпраздновать», – хохотнул Васильков. «И вскоре мы вернулись во дворец, а на берегу озера уже готовили очередной банкет. Там мы в основном и отдыхали. На земле зима, а здесь всегда тепло и хорошо. Вечное лето. Когда все переоделись и привели себя в порядок, мы все собрались у озера. Но я сперва кратко оглядел свои земли. И что могу сказать? 20 дней – это большой срок. Люди успели заскучать, так что мы всех пристроили к делу. В основном, это строительство и обработка земли. Люди работали до ночи, а ночью уходили в город, где голодные до мужчин-эльфийки с радостью их встречали. Да и не только они. Кто-то рассказал гоблинам про хобгоблинов. И пусть эти гоблины и наши из подземелья – это совершенно разные виды, но зеленые коротышки загорелись желанием нарожать хобгоблинов. Оттого гоблинши и занимались сексуальным террором. Также мы понакопали везде окопов, укрепления и даже заложили множество ловушек. Правда, был один нюанс – территория непрерывно расширялась. И там, где вчера до границы мира оставался метр, сейчас 5. Еще мы зачаровали мины и все заминировали. Вообще все. Все, что имелось, использовали. Да и гоблины создали целую кучу мин-ловушек. Также я создал арки в каждой из 8 крепостей, все они вели в комнату с дверьми внутри дворца, так что пришлось над ними вешать таблички. В общем, мы много что сделали, поэтому можно было отдохнуть перед предстоящим побоищем, а оно будет впечатляющим. В прошлый раз мы уничтожили менее 4 владельцев, в этот раз не уверен, как получится, но мы готовы. Плюс я все 20 дней пытался выловить одну штуку и выловил. Надеюсь, не придется использовать это. Но если прижмет, то плохо станет всем. Правда, врагам в первую очередь. За победу! Хохотал енот с большой кружкой медовухи. Здесь, на берегу, собралось более 2000 человек. Мужчины и женщины, земляне и пришельцы. Кто-то устроил танцы у костров, кто-то купался, а я со своими женщинами набивал животы вкусной едой. Мы ведь все только вернулись из подземелий. В отличие от жизни в особняке, здесь есть смена дня и ночи. Так что пришлось учитывать это как в быту, так и в охоте. За победу, и пусть она будет стремительной, добавил я, поднимая кружку с пивом кобальдов. Ты, главное, не торопись мир создавать. Сперва имперцев побьем, улыбался енот. Вот смотрю я на это, кинул я взгляд на озеро, и думается мне, что создание мира затянется на многие годы. Ну так и отлично, хохотал опьяневший енот. А вообще, Если уничтожить всех владельцев и оставить подземелья, всем же будет хорошо. Кто знает, пожал я плечами. Возможно, есть миры, у которых подземелья развились до 15 и выше ранга, и сейчас эти миры практически уничтожены. Ты же не знаешь, к примеру, какие подземелья есть в Ор. Вдруг они не углядели подземелье, а оно росло себе и росло. А потом случится катастрофа сродни монгольской пирамиды, добавил хан. Монголы тоже здесь были. Здесь все были. Да, слышал уже. Енот дернул носом и вновь начал пить. Как сложно жить. Но зато у нас есть пиво. Мелкий продолжил хохотать, а вечер постепенно подходил к своему логическому концу. Все наслаждались последним днем перед началом сражения. Расслаблялись, как могли. Да и ночь в итоге вышла бурной. Благо, вторжение начнется лишь во второй половине дня. Так что все мы хорошенько выспались, плотно подкрепились, и я, а также главы родов, собрались на крыше дворца. Таймер отсчитывал последние минуты, и вот, дворец сообщил, что защита снята. Но, не знаю, что произошло, может, владельцы впечатлились потерей четверти своих, но первое сообщение о вторжении появилось лишь спустя час. Затем как-то неуверенно посыпались и другие сообщения. Хах, похоже, они и правда подсчитали количество потерь. Не знаю, правда, как, может, все они обменялись идентификаторами и поддерживали связь. Или есть еще что-то. К слову, об идентификаторах. У меня есть идентификаторы аж 12 слуг. Имею в виду таких, как Клея и Града. Нанять их я не мог из-за защиты. Но как это все закончится, обязательно займусь. Как я уже говорил, создание мира – это явно не на один день. Дворцу нужно накопить энергию. Ра-а-эр. Взревели мои три кракомонстра и рванули в особняк противника. Мы за ними. И так по очереди. Особнякам физически тяжело поддерживать большое количество слуг. Все же они очень дорого обходятся. Но кто-то брал себе наемников, которые не имели возможности к воскрешению. Так что мы пользовались простой тактикой. Ударить посильнее и, застав врага врасплох, завалить его числом. Нам нужно лишь убить владельца. Чаще всего, когда я убиваю владельца, я сразу могу забрать его душу и отправить в тюрьму. Но несколько раз, видимо, благодаря улучшениям особняка, владельцы отправлялись на возрождение. Вот только это уже не помогало. Кракомонстры прогрызали стены и приводили нас к месту, где возродился владелец. Мы просто давили числом и огневой мощью, не страшась потерь. 10, 15, 18. Между нападениями у нас было от часа до двух. Один раз бабуля Инми предупредила о невероятной опасности, и эту опасность мы встретили дыханием дракона на 2 миллиона единиц энергии. Стоит уточнить, что с нами также было немало магов-зверолюдей. И пусть нас с той стороны ожидала невероятной мощи магическая защита, но враг никак не ожидал настолько мощной атаки. И когда 18 владельцев были повержены, остальные отменили свою атаку. Настала передышка, которая длилась по нашему времени целых 5 дней, а потом случилось то, от чего даже мои союзники начали переживать. Внимание! Зафиксировано 327 вторжений. По моей просьбе, дворец подсчитал общее количество владельцев. Да откуда их столько? Сколько же обитаемых миров во Вселенной? И все эти владельцы нападут с разницей не больше 10 наших минут. Как они согласовали это, даже не представляю. Господин, ко мне, стоящему на крыше дворца, подошел Альф. Он, да как и все остальные, был малость в ужасе. Вся северная граница мира была красна, а учитывая, что сейчас у нас ночь, то это было прекрасно видно. Может, нам стоит все же использовать чудовище с подземелья? Ты забываешь одну вещь. Каждый монстр – это немалая потеря энергии. Так что нет, но есть идея получше. Внимание! Пространственный локатор нашел пространственный объект логова жуков. Создать переход, вели всем отступать, охране крепости затаиться. Возможно, их придется эвакуировать. Господин, недоумевал Альф, тогда я перекинул ему сообщение от дворца. Оно уже 11 дней висит, ждет своего часа. Стравим двух врагов, все ловушки, мины и прочие полетят в трубу. Но лучше так, чем встречать 300 владельцев. Я даже не подозревал, что их может быть так много. Вы хотите? Он с ужасом посмотрел на меня, а я кивнул. Я понял. Вы о чем? Поинтересовался подошедший енот. Скоро здесь все будет в жуках. Сотни тысяч всепожирающих жуков. Может, миллионы? Ответил я тому, и енот посмотрел на меня с интересом. Сразу понятно, о чем думает эта алчная душонка. Нет, они бесполезны. Ценности никакой. Черт, ладно, миллионы. так миллионы», – пожал он плечами и ушел к остальным. «А я обратился ко дворцу, и вскоре начала появляться новая воронка, как раз меж воронок владельцев. Вот только она куда быстрее сформировалась, и началось. Из воронки повалили жуки всех форм и размеров. Одни жуки были размером с быка, другие – с кошку, но имелись и гиганты размером с больших слонов. Эти твари начали стремительно распространяться и вгрызлись в деревья, траву, корешки и даже цветы. Они сжирали все. Ох ты, блин, медведь, что это за кобздец?» – поинтересовался енот. «Мы наблюдали за происходящим с помощью дронов и больших экранов на колесиках. Жуки. Тут же раздались взрывы. Жуки добрались до мин. А ты не поторопился? Они же успеют до нас добраться, прежде чем начнется вторжение. Чем больше их будет к моменту появления противника, тем лучше. Так владельцам будет труднее пробиться к нам». Енот кивнул и продолжил наблюдение, а жуки все распространялись. Но они уже начали мешать друг другу. Те, что ели деревья и траву, застывали, создавая столпотворение. Но порой жуки просто ползли по своим собратьям, и мы могли наблюдать, как территория зарождающегося мира превращается в пустошь. «Нам бы таких, чтобы очистить немного территории под поля», — вздохнул бык-феодал. «Вот только они очистили бы территорию еще и от городов». Время шло, и жуки углубились в мою территорию на многие километры, стремительно приближаясь к городу. Но тут вспыхнула одна воронка, за ней вторая, третья. С разницей в несколько минут многие воронки стабилизировались, и появились двери, которые сразу же начали открываться. Из некоторых дверей полилась магия, из других пули, но из многих просто повалили бойцы. А тут жуки. До этого они, грубо говоря, стояли в пробке. Обернувшись, жуки увидели новую добычу и со всем остервенением набросились на особняки. «Артиллерия», — громко произнес я в рацию, — «высматриваем самые проблемные для жуков участки и бьем. Приоритет – маги». Несколько минут стояла тишина, после чего десятки артиллерийских стволов ударили вдаль, и вспышки взрывов стало видно даже отсюда. Я принялся метаться меж экранами и на одном из них увидел, как в пространстве образовалась дыра в особняк, и в него повалили жуки. Оттуда била магия, но ее не хватало, чтобы перекрыть всю дыру. С другой стороны, вижу, как жуки прорываются под шквалом пуль, гранаты, тяжелые пушки. Все это прошивает монстров. Но тех крайне тяжело убить пулями. Плоть чудовищ очень мягкая, а живучесть заоблачная. Вижу нескольких владельцев, которые попросту закрыли двери. Вот только жуки уже грызут их. «Господин, небо!» — выкрикнул Альф и указал наверх. Чертыхнувшись, начал вместе с ним создавать магический поток, которым мы поразили зарождающуюся голубую сферу. Чей-то страж шалит, только они могут оперировать таким количеством энергии. Потому нам пришлось ударить миллионом, чтобы разбить сферу, потом еще раз, но теперь мы среагировали быстрее и эффективнее. Кто-то хотел избавиться от нашей артиллерии, видимо, слишком сильно она бьет, еще бы она била слабо. В боеприпасах к ним используется янтарь и сахарный мел, первое помогает с зачарованием, а второе – главный ингредиент мощной алхимической бомбы. Эти бомбы объединяют технологию, алхимию и магию. Я выкупил все, что корпорация Горли успела сделать за эти 11 реальных дней. К сожалению, не так много, как хотелось. Однако я еще не все козыри расчехлил. Одновременно с тем, что артиллерия била по владельцам, а те огрызались, жуки продолжали заполнять мои земли. Уже вскоре они доберутся до города. Его тоже начнут жрать. А люди старались, строили. «Медведь, гляди туда», — подсказал енот. Он вообще очень глазастый. И на указанном экране я заметил, как два особняка, чьи двери располагались в сотне метрах друг от друга, смогли объединить силы и выстроить линию обороны. Воины рубили жуков, а маги и лучники осуществляли поддержку. Воинов было много, а напор жуков не сказать, что сильный. Мне предложили ударить по ним артиллерией, но нет смысла. Они – покойники. Как долго они так простоят? Час, два, а может, пять? Боюсь, даже этого будет мало. Хм, вижу, как один владелец отступил. Его дверь охраняла группа воинов, не подпуская жуков, и выигранного времени хватило, чтобы особняк смог отцепиться и уйти. «Да-да, уходи, сообщи всем, какая здесь творится жесть, пусть все боятся». Вот только противник явно не желал ждать, когда его завалит трупами жуков. Сговорившись, из примерно 80 особняков вырвались мощные группы воинов, которые прорубились через жуков, словно раскаленный нож через масло. Они объединились в один большой и могущественный отряд из тысячи крайне сильных существ. «Бейдеркой!» — выкрикнула сестра, но я покачал головой. Сперва артиллеристы ударили обычными снарядами, чтобы пристреляться, но, заметив барьер, очень могущественный барьер, принялись бить всем, что есть. Я настоял. Противник же двигался со скоростью под сотню километров в час. Их цель — обезглавить дворец мира, то бишь убить меня. Значит, у них есть что-то гарантированно убивающее. Впрочем, путь для врага оказался куда тяжелее, чем он рассчитывал. Поддержка высокой скорости дорого давалась людям. Им приходилось использовать немало сил, все же на их пути были жуки, которые так и норовили цапнуть. И вдруг их барьер лопнул, а десятки снарядов накрыли силачей. Многих разбросало в стороны, и на них тут же набросились жуки. Отряд развалился на части, и первые секунд 20 пытались вновь собраться. Однако жуки перли, а артиллерия била. Но, у меня ведь еще и магия была. Поэтому с неба на них упала инферно, уничтожая как жуков, так и множество воинов. Правда, некоторые были достаточно сильны, чтобы вырваться из огненного ада и помчаться обратно к особняку. Разумно. Малыми силами меня не одолеть. Хотя, нашлось семеро, которые продолжили бежать к городу. Но на их перехват уже вышел Дейт. Пожалуй, его сил вполне хватит на них. После этой атаки особняки перешли в оборону. Мы в свою очередь отправили отряды добить жуков, которые приближались к городу. Большая их часть погибла в инферно. Остальные же, выходя из прохода, видели лишь опустошенную землю, а также особняки. Поэтому все внимание жуков переключилось исключительно на них. Это дало мне время. К слову, ускорение времени уже было отключено. Когда на меня идет вторжение одного особняка, дворец может поддерживать ускорение. Когда два и более, существенно повышается цена на поддержку ускорения. А когда напали три сотни, дворец сообщил мне, что ускорение времени сейчас невозможно. Я это к тому, что кто знает, что сейчас вокруг нас пролетает. Но пока ничего интересного. Так что назначил бабулю Инми заняться этим. Пусть найдет какое логово, что ли. Даже если это будут те кракомонстры. Моя троица сейчас прячется в пещере. Боюсь, иначе их сметут. Дверь пропала. Услышал я чей-то выкрик. Но, где пропала, не успел увидеть. Однако, по словам людей, туда жуки проникли. Интересно, что происходит с особняком, который поглощается чудовищами. Подсказка. Особняк, который был захвачен чудовищами, становится пространственным объектом. С большой вероятностью он станет логовом чудовищ. Спасибо. Вот только, если так подумать, то все эти кристаллоиды могут быть особняками. Кракомонстры – это очень сильный особняк. А мир жуков – усадьба или ферма? Подсказка. Вы угадали, но частично. Хах, было бы забавно, если бы я сразу мог напасть на только созданное логово кристаллоидов. Но, судя по всему, оно так быстро не создается. Облом. С другой стороны, враг перешел в тотальную оборону. Посмотрим, у кого больше запас прочности. Наша артиллерия уже пробила дыры во всех особняках, так что жукам стало проще. Но в то же время количество жуков, которые выбираются из своего логова, также ограничено. Хм, тогда мы принялись бить по дыре в пространстве, стараясь расширить проход в логово чудищ. Жуки, конечно, начали умирать в огромных количествах, но мы все же смогли расширить дыру в несколько раз, и тогда поток тварей резко увеличился. Но и владельцы не бездействовали. Они готовили новую атаку, более мощную. Все же та тысяча элитных воинов никуда не делась. Они хоть и умерли, но воскресли, и на этот раз решили действовать маленькими группами. Правда, наша артиллерия может бить и по группам до сотни бойцов, а на перехват остальных выдвинулись отряды во главе с рогатыми. Я же тем временем переместился как можно ближе к самому крайнему особняку. Перемещение близ него было недоступно, да и я не собирался так рисковать. Просто оказался в сотне метров и создал арку, из которой повалили мои бронеблондинки, самураи и остальные. Жуков здесь было сравнительно немного. Большую часть уже убили, и, честно говоря, воины перед дырой в особняк выглядели уставшими. Впрочем, так и оказалось. 30 бойцов 12 и выше ранга, десяток лучников и пяток магов, которые находились в холле и отдыхали. Я сразу использовал магию, а блондинки использовали свои щиты как огромные фонари, которые светили на людей, ослепляя их. Этим воспользовались самураи, у которых был дар скорости, и принялись за резню обессиленных магов и лучников. Следом мы смели воинов, задавив их качеством своего снаряжения и пробившись в особняк. Вот только владелец поспешил отступить. Видимо, уже знает, что попади он ко мне, не сможет возродиться. Нам пришлось постараться, чтобы пробиться через все двери. При этом еще жуки с тыла атаковали. Но в итоге особняк 12 уровня пал и был поглощен. За ним последовало еще три особенка. Нас даже два раза пытались подловить, но прикрытие артиллерии делало свое дело. Из 200 бойцов до нас добралась сотня, на которую упал инферно. Остальных мы добили. И вот, на четвертом особняке, обнаружилась одна штука. Стены. Территория дворца расширялась с поглощением особняков, и двери вторженцев отодвинуло на полсотни метров, но также из границы мира, который представлял собой белую стену из тумана, показались стены особняков. Прям как у меня, когда была усадьба. Что это значит? А то, что эту стену можно разрушить. Правда, они и так частично разрушены, но что, если альф ударит, скажем, дыханием дракона? Впрочем, это мы и проверили. Я создал арку, из нее вышел альф, заряженный по самое не хочу, и его чуть не убили. Противник оказался сильным магом и сдержал напор альфа, а из другого особняка отработал снайпер. Альф едва не лишился головы, били действительно чем-то мощным. Пришлось рогатому отступить, а вместо него я с командой напал на этот особняк, предварительно закидав его бомбами из антимагических кристаллов. Даже так, пришлось сильно поднапрячься и позвать подмогу. У противника и его слуг было очень много магических артефактов. Часть из них одноразовые, но нам очень помог артефакт Нины, тот, который замораживает пространство. Нина, пусть и с трудом, но прорвалась через ряды воинов и использовала артефакт, накрывая куполом остановки времени всех магов и владельца, чем я и воспользовался, забрав его жизнь, ну и особняк поглотил. После этого нам пришлось бежать, так как враг собрал кучу силачей, и лишь поддержка альфа с артиллерией позволила нам отступить без потерь. Однако мы не сдались и били то там, то здесь, постепенно сокращая количество особняков противника. Но так было лишь до тех пор, пока враг не укрепил края и держал группы быстрого реагирования. Ну и, конечно же, раз за разом они пытались пробиться к городу. Три раза, две наши северные крепости, сдерживали нападение врага. Одно плохо, центральную крепость уничтожили магией массового поражения, электрическим аналогом инферно, а там ведь и защитный барьер имелся. Ладно, мы просто решили немного отдохнуть, не забывая постреливать по особнякам, а жуки и не думали заканчиваться. Даже больше, они грызли стены особняков и прорывались внутрь в самых неожиданных местах. Противник, конечно, пытался организовать оборону на проходе в логово жуков, но тут либо инферно падал с небес, либо артиллерия прилетала. Мы даже заметили группы, которые переносили сундуки из особняка в особняк, кристаллами делились. Один раз мы напали на такой конвой, они пробивались через жуков, а Анна накрыла их из испепелителя. Потом жуки сожрали кристаллы, и вот тут стало не до смеха никому, потому что твари раздулись до таких размеров, что даже мои кракомонстры решили бы не связываться с такими тараканобогомолами. А у меня кристаллов много, ну как много, они жизненно необходимы, но я могу выделить миллиончик. Так что гоблины создали нам катапульту, и мы закинули пару сундуков на ту сторону, в логово тварей. Сундуки открывались в полете, бомбардируя жуков кристаллами, и новая волна жуков стала настолько мощной, что ближайшие к логову особняки все же пали. Одновременно с этим мой отряд начал действовать и под прикрытием магии нанес мощный точечный удар по одному из самых противных особняков. Там были стражи, которые очень сильно били магией. Теперь не бьют, но в ходе этой операции мы ушли в конкретный такой минус по энергии. Впрочем, состояние врага тоже начало шататься. Жуки напирали. Враг думал, что эти твари закончатся, а они не заканчиваются. Вот даже и не думают заканчиваться. Мы всей своей огневой мощью их убивали на протяжении 7 часов и не смогли всех убить, лишь дожидались, когда закроется дыра. Эту дыру мы, кстати, постоянно расширяли. Сражение, что кажется бесконечным, продолжилось, и пока все шло по плану. Враг истощается, количество жуков на территории возрастает, и вскоре мы, вдруг все затряслось, а альф передал об ужасающей угрозе, что приближается к нам. Он явился. Что ж, пора расчехлить козыри и давать последний бой. Глава 17. Огромный зал с колоннами высотою в сотни метров, скорее походил на зеленый рай, нежели на помещение, изолированное от мира. Колонны были обвиты лианами, цветущими белыми цветами, а каменный пол покрыт травой. С потолка же светил яркий свет, который приятно грел и освещал помещение. На высоком троне, который располагался на золотой пирамиде, высотою в 10 метров, восседал высокий статный эльф в золотом мужском платье и белых штанах. Мужчина, которым являлся богоподобный, уперся левым локтем в подлокотник и ладонью поддерживал подбородок. Эльф ожидающе смотрел на дверь в конце этого зала. В скором времени особняк величайшего в мирах владельца нападет на дворец мира. И пусть в прошлый раз богоподобного обманули, но он смог понять предел силы медведя, поэтому знал, что легко одолеет его. Пешки уже делают всю грязную работу, и пусть дела у них идут неважно, но это потому, что они идиоты, и им нужно грамотное руководство. Вот сейчас богоподобный и возьмет их под свое крыло да расскажет, что и как нужно делать. Но ожидание было томительным. Мужчина прошелся взглядом по своим 300 лучших воинов. Раньше их было куда больше, но медведь, лишь одна мысль о нем заставляла богоподобного кривить своим красивейшим лицом, отчего он выглядел неприглядно, а это недопустимо. «Великий», — раздался голос пожилого эльфа в мантии. Он подошел к пирамиде и упал на колени. «Ведьма уже близко, мы можем не успеть». «Глупая женщина», — нахмурился тот, после чего махнул рукой. «Не переживай, мои сыновья уже вышли на перехват, она не помешает нам, по крайней мере к моменту, когда она их перебьет, все будет закончено, и тогда ей ничего не останется, кроме как стать моей». «Да, великий», — эльф коснулся лбом земли и, поднявшись, поспешил прочь, а богоподобный принялся ждать окончания таймера. Минута за минутой, они тянулись смертельно долго. Эльф жаждал момента, когда он вырвет сердце из груди медведя. Он уже предвкушал это, а потом он покажет Розе голову того, кто опорочил эту прекрасную деву, и хочет она того или нет, но ведьма станет женой богоподобного, того, кто в будущем станет богом. По крайней мере, он был уверен в этом. И вот, внимание, вы вторглись во дворец мира. Цена воскрешения увеличена на 300%, подземелье заблокировано, аукционный магазин отключены. Также некоторые функции особняка временно отключены. Связь с внешним миром заблокирована. При победе и уничтожении дворца мира вы сможете развить особняк в крепость. Что ж, теперь его ждет лишь СМЕ. А, богоподобный широко распахнул глаза, потому что его атаковали. Но важен не тот факт, что атаковали, а то, кто именно атаковал. Это шутка, или акт отчаяния? Нет, это оскорбление и попытка унизить меня. Кто мог создать настолько ужасные изделия? Это издевательство над всем прекрасным. Богоподобный смотрел, как в его особняк врываются десятки, а может, даже сотни странных металлических големов. Их внешний вид был настолько ужасающим, что это нанесло ужасающую ментальную травму прекрасному эльфу. Големы тарахтели, пыхтели, асимметрия. Создатели големов не знали, что это. Руки разной толщины и размеров, а ноги – это вообще кошмар. Зачем им колеса, если они ходят? А пальцы? И ладно пальцы, но почему 9? И ладно, пусть будет 9, но почему на левой руке их 9, а на правой лишь 3? Эти уродливые создания были слабы. Воины играючи уничтожали их. Даже не так, внешний вид этих уродливых и несимметричных изделий пробудил в сердцах эльфов, почитающих все прекрасное, настоящую жгучую ярость и желание поскорее уничтожить уродцев. Медведь плюнул нам в лицо. «Уничтожить! Уничтожить эту тварь!» — прокричал эльф, но вдруг в одном из разрушенных големов зазвенел будильник, а миг спустя появилась настолько сильная вспышка, что на атомы расщепило даже колонны. Миг спустя богоподобный осознал себя на большом каменном алтаре, абсолютно голым, и там же, на подобных алтарях, что находились средь прекрасного сада, находились сотни других эльфов. А, все что смог вымолвить тот, что произошло, в этот момент трава и цветы вокруг начали чахнуть, а эльфы падать на землю, обливаясь кровью. «Яд!» — воскликнул богоподобный. «Особняк, очисти все это!»